Эпилог. И все-таки женщины очень разговорчивы. Вот как, скажите мне, Инга Олеговна, Ольга, Елена и все остальные смогли поведать Алексею обо всем, что произошло во время нашего отсутствия за такой короткий срок? Сколько там времени прошло, пока мы уходили прочь от острога Нелидовых? Совсем ничего ведь? А потом Алексей еще полдня пути до ущелья пересказывал мне все события. С чего бы начать? Ну, свадьба со Злобинами, естественно, сорвалась. Оказалось, что эти гады хотели получить доступ к сокровищнице Нелидовых. Они думали, что там таится великое сокровище. Вот дураки. Было бы такое сокровище, с которым кто-то помимо меня может совладать, Нелидовы бы уже давно владели Варгийским княжеством. И это как минимум. Оказалось, они сговорились с Елизаровыми и смогли надавить на князя Златозара, чтобы тот выгнал Нелидовых прочь из города. Конечно, князь оказался не так уж и плох. Он отправил Нелидовых не куда-то на выселки, а в хорошо укрепленный острог. И, наверное, не подозревал, что им придется столкнуться с целыми полчищами демонов. Но Нелидовы держались молодцом. Они закалили свой характер в такие трудные времена и выковали из себя настоящих воинов. Конечно, им еще далеко до истинного могущества, но теперь Алексею хотя бы не придется отдуваться одному. Кстати, он поделился мнением и заявил, что хочет оставить острог, чтобы закалять новых воинов, даже когда Нелидовы вернут свое подворье. Не стоит прятаться за стенами Стариграда и вариться в котле интриг тамошних кланов. Если Нелидовы хотят вернуть былое могущество, им придется многому научиться. И Алексею тоже придется еще многому научиться, но основы я ему преподал. Он теперь знал, кто такой Святозар. Знал, как достигается могущество, как разят врагов и защищают своих близких. Знал. Осталось понять и мне, кто такой Святозар. Он объединил весь Арахат, чтобы противостоять угрозе демонов. Он создал Великую Империю, но не по собственному желанию, а по необходимости, чтобы научить человечество защищаться и нападать. Когда он победил Бергира, надобность в Императоре отпала, как и в самой Империи. Люди начали решать проблемы между собой, и, надо признать, чего уж не так уж плохо справлялись. Пускай и дальше справляются без меня. Я же займусь своим любимым делом. За время этого путешествия я понял, чего мне не хватало на императорском троне. Чистое поле. Глухие леса, высокие горы и буйные реки, открытое небо и завывающий ветер. Дорога. Дорога даже там, где ее нет. Новые подвиги и свершения. Путь героя, путь странника, путь меча и магии. Вот чего я всегда хотел. И теперь, получив новую жизнь, получив мир, в котором демоны уже не представляют такой опасности, как было 1500 лет назад, я отправлюсь в новое путешествие. А затем еще одно. И еще. И так, пока мне не надоест. Человечество прожило 1500 лет без меня, но благодаря мне. А теперь, наконец-то, великому Святозару выпала удача пожить для себя. И Люд Черный очень не любит подолгу сидеть в городах. «Мы будем ждать тебя, Люд», — с комком в горле проговорил Алексей, когда мы остановились у входа в ущелье. «И вас всех!» — он окинул взглядом Свари, Батура и Злату. «Сохрани разящего и мою долю», — напомнил Свари. Мы оставили корабль на ближайшем причале. Он теперь принадлежал Алексею. «Береги себя», — воскликнула Злата. «И счастливо тебе жить со своей Роксаной». «Я точно наведаюсь в гости», — серьезным тоном обещал Батур. «Только ты это», — прищурился Алексей. «Сильно мордой своей хазарской не свети, когда через ворота пойдешь, а то еще отхватишь от стражников». Батур промолчал, но широко улыбнулся. Мы все тихо посмеялись над шуткой, а затем Алексей замолчал и оглянулся в сторону закатного солнца. «Мне пора возвращаться». Его глаза были на мокром месте. Ну, или мне казалось. Нет, точно показалось. Здесь наверняка пошел какой-то вредный целенаправленный дождь, потому что перед моими глазами тоже появилась водянистая пелена. «Прощай, брат», — я крепко его обнял. «Я буду скучать». И мы отправились в путь. Я со Свари, Батуром и Златой к неизвестным землям, а мой самый достойный из потомков Алексей отправился домой. Исправлять ошибки его предков. Не моих, естественно. Ну, Если только... чуть-чуть. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.